Глава четвертая. Я потупилась. Не рассказывать же Тоне о наших семейных проблемах. Придется солгать. Вы можете считать меня отпитой вружкой. Но это не так. Просто в жизни порой попадаешь в такое положение, что приходится фантазировать. «У нас большой участок», — начала я. «На нем много построек. Большой дом, маленький для гостей, сарай, гараж. А у забора в дальнем углу земельного надела расположена избушка. В ней две комнаты, санузел и кухня. Это самое первое строение на участке. Его возвели для того, чтобы кто-либо из хозяев, приехав проверить, как идет строительство особняка, мог где-то переночевать, поесть, сходить в туалет. Сейчас изба используется редко, хотя иногда в ней живут разные люди. Калитка в заборе около нее заперта, но замок примитивный, его легко открыть. Похоже, кто-то из посторонних решил использовать избенку в своих целях. Негодяй опубликовал объявление, стал предсказывать судьбу онлайн, но иногда приглашал клиентов для очной консультации. Мошенник действовал по ночам, когда хозяева участка спят. «Значит, Ванга Соломоновича не существует», — жалобно протянула Тони. «Полагаю, что он существует», — возразила я. «Но носит другое имя и не может ни предсказать, ни изменить ничью судьбу». «Ой, как жалко 1000 евриков!» прошептала Антонина. «Они мне недаром достались». У меня возникло желание нападать Гарику и заставить его вернуть деньги Мартыновой. Я пододвинула блюдо с пирожными поближе к Тони и сказала. «У меня есть идея, как вам вернуть деньги. Давайте обменяемся телефонами. Отправляйтесь домой. После ужина я напишу вам, смогла ли забрать 1000 обманщика». «Вы его знаете?» удивилась Тони. «Точно не уверена, но есть предположение», — сказала я. «Спасибо, спасибо, спасибо», — затвердила Мартынова. Когда она уехала, я примчалась домой, кинулась к дорожке, к особняку и налетела на Светлану, стоявшую на ступеньках у парадной двери. Встреча меня не обрадовала. Я хотела устроить Гарику допрос с пристрастием, а теперь придется развлекать мать Карины. Скорее всего, Светлана одурела от шума, который устроили в доме подростки, и пришла к нам отдохнуть в тишине. Свекровь Карины услышала шаги, обернулась и поспешила мне навстречу. «Дашенька, вы ведь владелица частного детективного агентства». «Что случилось?» — насторожилась я. «Роня пропал», — еле слышно ответила Светлана. «Мы не можем его найти». «Праздник начался не так давно», — удивилась я. «Я пришла чуть позднее назначенного часа и встретила в холле Роню. Наверное, он где-то в доме». Карина беспокоилась, что младший сын хочет испортить день рождения старшего, поэтому где-то затаится. «Такое возможно», — согласилась бабушка. «Это в духе Рони. Но сейчас вывезли торт, а мальчик не появился. Брат Кирилла сладкоежка, он никогда не упустит возможности полакомиться. Вчера весь день он только и говорил, что о торте. Его сделал на заказ знаменитый кондитер. Он устраивает целое шоу. Роня мечтал попробовать его творение и посмотреть». Светлана замолчала. У нее задергалось веко. Я решила ее успокоить. «У вас большой особняк, хозпостройки, огромный участок. Паренек где-то спрятался. Может, Роня просто завидует Кириллу. У того сегодня праздник, подарки, гости. Старший брат главный. Младшему трудно это пережить, и он решил перетянуть одеяло на себя. Вот и сидит в укромном уголке, надеется, что его начнут искать, и он окажется в центре внимания всех присутствующих». «Полностью согласна с вами», — сказала Светлана. «Но есть одно обстоятельство, которое вынуждает меня дергаться. Помогите найти Роню». Я удивилась ее просьбе. «У Буркиных есть горничные, повар, управляющий. Мы с Кариной никогда не говорили о прислуге, но понятно же, что не сама хозяйка бегает с пылесосом. Зачем я им понадобилась? Но отказать в данной ситуации невозможно. Пришлось согласиться». «Хорошо, только я надену другие сапоги, они удобнее тех, что сейчас на мне. Могу осмотреть сад. Правда, я думаю, что мальчика там нет. Погода ветреная, сырая, да и в доме затаиться легче, чем...» Светлана замахала руками. «Нет-нет, вы не поняли. К частным агентствам мы относимся с недоверием, там любят деньги. Впрочем, и полицейские от них не отказываются. Карину нельзя назвать бедной, она заплатит любую сумму. Но ведь в каждой структуре найдутся люди, готовые продать сведения прессе. Кара не выдержит нового кошмара. Роня и Кирилл уже взрослые. Когда все выяснилось, Кариночка только что забеременела. Я уговаривала ее пойти на аборт, но успеха не достигла. Кирилл, конечно, его не помнит. Роня вообще никогда не видел. Понимаете?» «Нет», — ответила я. «Давайте пройдем в наш офис, и вы объясните, что вам нужно». «Там можно поговорить спокойно?» — напряглась Светлана. «Далеко ехать?» Я показала на гостевой домик. «Дойдем за минуту. У нас нет большого количества сотрудников, постоянно работает 5 человек. «Александр Михайлович Дегтярев?» Вдруг перебила меня собеседница. «Он с вами?» «Мы совладельцы. Полковник главный в плане расследования», — уточнила я. «Пошли». Свекровь Карины не сделала ни шага. «Вы правы, у Рони скверный характер. Может, он где-то спрятался. Мы зря перепугались. Любим мальчика, вот и паникуем, когда он из зоны видимости исчезает». И тут во двор вышел Дегтярев.